Глава 22. Неожиданный приезд сэра Уоми и первая встреча его с Анной. На утро следующего дня не успел я проснуться, как И позвал меня к Ананде. Мы спустились вниз, было еще не жарко, и я с восторгом вдыхал аромат цветов, которые князь развел во множестве. Шум города доносился откуда-то издалека. Мне казалось, что это там, за нашей оградой, мечутся люди и бушуют страсти, свиваются клубки страданий и быстро исчезающего счастья. А здесь, подле И и Ананды, живет атмосфера устойчивого мира. Но тотчас мелькнуло в памяти измученное лицо Генри, его бешеный голос, я вздохнул и еще раз прочувствовал утверждение И, что невозможно поднять человека в иную атмосферу, если он не носит ее в себе. Первым, кого я увидел у Ананды, был Генри, уныло сидевший перед столом. «Здравствуй, Левушка», — сказал мне Ананда, — «скажи, пожалуйста, почему ты ночью не открыл Генри дверь, хотя он заклинал тебя это сделать, уверяя, что двум людям грозит смерть?» «Только потому, что дал себе слово не нарушить верности вам, ведь я обещал вам ни с кем 3 дня не видеться. Только потому и письмо у него не взял, и говорил он мне, что сгорит в огне, если я ему не открою. Я все равно верил бы вам, а не ему, верил бы, что того, что знаете и можете вы, не знает и не может Генри, хотя в то же самое время я совершенно уверен, что Генри знает и может гораздо больше, чем знаю и могу я сам. У меня не было и нет никаких сомнений, и если вы считаете, что я поступил не так, прошу прощения, но ослушаться ни вас, ни флорентийца я все равно не могу. Зная свою невежественность, я не осмелился бы судить о ваших распоряжениях, а будучи спасенным вами от смерти, зная, как самоотверженно откликнулись вы на зов флорентийца помочь моему брату, я из одного чувства благодарности и преданности решился бы скорее разделить вашу печальную судьбу, если бы такое могло случиться, нежели нарушить данное вам слово. — Что ты скажешь мне, Генри? — спросил Ананда. Его голос меня потряс. Ни один отец не мог быть так ласково, с таким состраданием обратиться к провинившемуся сыну. Я внутренне устыдился. Да, я гордился тем, что выполнил свой урок, что не споткнулся об условность, видя существо дела. Да, я понял, что действительно люблю своих высоких друзей и преданным. Ну, а любил ли я Генри? Голос Ананды, в котором не было ни капли упрека, а одно только бесконечное сострадание, показал мне, как именно должна звучать истинная любовь. Генри, за минуту до этого мрачный, поднял голову, посмотрел Ананде в глаза и хрипло сказал: «Сам не понимаю, как мог я дойти до такого состояния? Я ведь тебе говорил, чтобы ты не брал писем у Жанны. Я тебя предупреждал, чтобы ты не знакомился с братцана. Объяснил, что тебе, кармически с ним связанному, придется ему помогать, но лишь тогда, когда ты поймешь суть его злодеяний. Я запретил тебе даже видеться с ним сейчас, без меня или И, а ты пошел к нему, да еще повел с собой Жанну». «Нет, Жанна не переступала его порога». «Только потому, что вас встретил Строганов, и ты не посмел увести ее из магазина в рабочее время», — продолжала Ананда. «Но дело теперь не в этом. Ты, Генри, потерял возможность кончить свои вековые счеты с этим человеком. Ты мог с нашей помощью заплатить добром и любовью за то зло, что нанес когда-то этот человек тебе и твоей матери, и ты не вынес самого легкого из испытаний, чтобы двинуться дальше. Тебе надо сейчас расстаться со мной, но не потому, что я сержусь на тебя или недоволен, но просто потому, что в атмосфере тех вибраций, где живу я, в колебаниях волн той чистоты и высоты, где легко дышу я, ты с бунтом в душе жить не сможешь. Выбрось письма, они давят тебя. Рука их писавшая была во власти зла, под гипнозом сильного, темного и лживого существа. Брось брелок, который привесил тебе братцана. Посмотри, во что превратилась голубая жемчужина, которой ты так любовался. Генри до корней волос, залитый краской стыда, вынул часы и с трудом, дрожащими руками отцепил круг из черного агата. Он собирался положить брелок на стол, но и удержал его руку, говоря, «Не надо пачкать стол этой отвратительной вещью. Посмотри, где же твоя голубая жемчужина?» Генри положил брелок на ладонь и вскрикнул, «Да ведь еще вчера днем я видел, как она переливалась голубым и алым цветом, а теперь здесь смола, липкая и красная, как капля крови. Брось ее вместе с письмами в камин, и ты, быть может, кое в чем убедишься». Подавая зажженную свечу, медленно, как бы что-то преодолевая, сказал Ананда. Генри колебался, но две пары глаз излучали такую огненную волю, что он бросил письма в камин, туда же брелок и поджег. Как только бумага вспыхнула, раздался треск, подобный выстрелу, и все, что было только что брелком, разлетелось в мельчайшие куски, а потом в порошок. Комнату наполнил смрадный дым. Я закашлялся и с трудом дышал. Генри же, не отрывая глаз, смотрел в камин. На лице его выступили капли пота. Он точно видел что-то в огне, а пламя для двух писем было несоразмерно велико. Вдруг он вскрикнул, упал перед Анандой на колени и прошептал, «Какой ужас! О, Боже мой! Что я наделал? Что меня ждет теперь? Ты вернешься в Венгрию и уедешь к моему другу, если действительно хочешь заново начать поиски пути к самообладанию и встречи со мною. Не задумывайся о том, что будет в далеком будущем. Ищи сегодня, сейчас». Силу и любовь решить свой вопрос. Если же не хочешь всего этого, если встреча со мной когда-нибудь тебя не прельщает, иди своим путем, как знаешь и как хочешь. Ты свободен, как был свободен, когда жил со мною. Но если решишься поехать к моему другу, ты должен отправляться через 3 часа с отходящим пароходом. Жить без вас? Жизни нет для меня там, где нет вас, но я понял, что виновен, и раздумывать не о чем. Я еду, и слов никаких не даю, не потому, чтобы я не верил в свои силы, а потому, что я знаю верность вашей любви, знаю, что вы меня позовете, если я буду готов и достоин. Я вымолил, чтобы вы взяли меня с собой, и вы против воли меня взяли. Не буду больше просить, не буду попусту ждать». Я буду действовать и жить, как если бы я жил подле вас.